Эпилог. Нона. «Боря, ёшкин кот, быстро поднимайся!» — прошипела я громким шепотом, стараясь не разбудить внуков, уютно устроившихся между нами на кровати. Опять толкнула мужа в бок. «Вставай! Проспали, кажется!» Борька испуганно подскочил в кровати. «Ты чё как слон? Захарку разбудишь!» «Ладно, Ангелина, она спит, из пушки не разбудишь!» «Но у старшего-то всю ночь зубы лезли!» Ворчала я, укрывая внуков одеялом и подкладывая подушки по бокам, чтобы не скатились во сне на пол. «Я пойду завтрак приготовлю», — проворчал Боря. «Ты ночью ангелу обещал солнечные оладушки. Иди теперь выдумывай», — напомнила я мужу. «Что выдумывать? Я уже давно все придумал», — гордо заявил муж. Я посмотрела на него. Вот сколько лет вместе, а все такое же, как и много лет назад. Но почти такое же. Улыбнулась я, видя, как он кряхтит, наклоняясь за тапками. Посмотрела на внуков. Захару 3 года, а Ангелине 2,5. Два маленьких ангелочка сопели, прижавшись друг к другу спинками. Они, как сиамские близнецы, вместе дерутся так, что пыль столбом стоит. А вдали друг от друга не могут и суток провести. Из-за их постоянных концертов Антону с Линой пришлось покупать соседнюю с Никитой и Соней квартиру. Сыновья часто шутят, что скоро просто-напросто сломают стены и объединят 2 квартиры. Осторожно прикрыв за собой дверь, пошла на кухню. Боря готовил завтрак, как обычно, собрав свои волосы в хвост и надев передник, на котором красовалась надпись «Самый лучший дедушка». «Чай на столе», — улыбнулся мне муж, показывая на кружку, оторвавшись от своих сковородок кастрюлек. Обнял меня за талию. «Что желает моя козочка на завтрак?» «Все, что приготовишь», — улыбнулась я, целуя его в щеку. Посмотрела на часы. 10 утра, дети уже должны подъезжать к нам». Подтверждение моим словам снаружи донесся звук подъезжающих машин. «Что-то как-то тихо они подъехали. Никакого визга покрышек», — прокомментировал Боря. Я хмыкнула. «Да, не похоже на детей». Мы с Борей вышли на улицу встречать. С водительских сидений вставали сыновья. Лина с Соней, ворча, осторожно выползали с пассажирских. «Бабуля, тебе не кажется, что у нас скоро пополнение?» — тихо спросил Боря, видя, как Никита у Сони отбирает сумку, которую она собралась нести в дом. «Я же просил ничего не таскать», — проворчал Никита. «Милый, я не больная, а беременная», — твердо сказала Соня. «О следующей беременности я сообщу тебе на 9-м месяце, или лучше из роддома». «Я тоже», — сообщила Каролина, отпихивая руку Антона, который пытался ей помочь выйти из машины. Девочки подошли к нам, и я первая обняла их обеих сразу. «Мам, а можно мы их тут оставим? Надоели они нам уже со своей опекой», — наперебой жаловались мне дочки. «А давайте я вам взамен деда отдам, пусть вам там готовят», — рассмеялась я. «Ну, как вы тут?» — спросила Лина, обнимая Бориса. «Да что с нами будет?» — рассмеялся он, обнимая Соню. Мы все зашли в дом, Боря накрывал на стол, сыновья рассказывали о делах. У них все было отлично. Открыли еще несколько сервисов. В настоящее время дела в магазине в основном вели Антон с Линой. Никита с Соней большей частью проводили на сервисе, ремонтируя машины. Антон в гонках больше не участвует, несмотря на приглашение со стороны организаторов. Лина сказала, что повторного шока не вынесет. Я ее понимаю и поддерживаю. Мы сидели, завтракали, внуки еще спали. Я безумно рада и счастлива, что мои сыновья встретили своих половинок. Невестки стали мне настоящими дочерьми, и я их любила так же, как и сыновей. Да и как может быть иначе, если они так крепко любят моих мальчиков? Я посмотрела на Никиту. Он старательно делал вид, что внимательно слушает Соню. Она им что-то втолковывала. Никита кивал, а сам буквально пожирал взглядом ее декольте. «Интересно, насколько хватит терпения моего любвеобильного сыночка?» Я спрятала улыбку за кружкой чая. «Я совершенно забыла, мне нужно кое-что тебе показать», заявил этот гаденыш, поднимая сопротивляющуюся Соню со стула. Не обращая внимания на ее возмущение, потащила жену в их комнату. Я посмотрела на Антона. Он призывно подмигивал Каролине и кивал в сторону их комнаты. Каролина рассмеялась, встав из-за стола, повернулась к нам. «Мам, папа, ваш сын очень утомился с дороги, ему срочно нужно вздремнуть. А я ему колыбельную спою, он без них в последнее время совершенно не может заснуть». Засмеялась она еще громче, когда Антошка подхватил ее на руки и потащил в спальню. Мы с Борей переглянулись. «Это все твое воспитание», — укорила я его. «И что такого? Пусть выражают свои чувства. И, кстати, о чувствах. Может быть, и ты мне колыбельно споешь», — предложил муж, снимая фартук. Я расплылась лужицей по кафелю. «Борь, и какую песенку хочешь послушать?» — промурлыкала я, отвечая на его поцелуй. «Дедуль, где мои солнечные ладушки? Ты обещал». услышали мой голос внучки за спиной. «И мне тогда тоже!» — забежал внук следом. «Ладно, козочка моя, ночью споешь», — тихо шепнул муж и, повернувшись к внукам, подхватил обоих на руки. «А у меня уже все готово!» Я помогла внукам забраться на их стульчики. Боря ставил перед ними тарелки, а я любовалась своими любимыми. Я была безумно счастлива, что у меня такая дружная и крепкая семья. Мы не привыкли прятать свои чувства и всегда помогаем друг другу. Так воспитаны мы, так старались воспитать своих детей и также воспитываем внуков. Конец книги.